Глава 35. Легенды. Я не успела войти в дом, когда домашний телефон начал трезвонить. Быстро разувшись, я подбежала к аппарату, но все равно не успела вовремя поднять трубку. Только напугала гангстера, который и без того боялся меня как огня. Может быть, все дело в моем биополе? Что за бред? Все еще злясь на Рудольфа, я гулким шагом прошла на кухню, после чего набросала корм в тарелку пса и уже заливала себе мюсли молоком, когда на кухне появился заспанный Джордан. «Что ты здесь делаешь?» – удивилась я. «Разве ты не должен быть на работе?» «Я взял небольшой отпуск». «Отпуск? Почему я не знала?» «Я сам не подозревал, что приму такое решение. Из-за карантина, наложенного на школу завтрашнего дня, у Освальда появилась форточка минимум на неделю, так что мы решили отправиться с ним на охоту». «Карантин? Ты не знала?» «Я была в школе, но никто не объявлял. Хотя...» Я запнулась, вспомнив о том, что пропустила последние два урока. Наверняка эту новость объявили после окончания занятий. Освальд сказал, что это связано с отсутствием на занятиях 70% учеников. Не припомню на своем веку такого масштабного обострения ОРЗ. Не все подхватили ОРЗ. У Мелвина, например, ларингит, а у Шерил сезонный гипотиреоз. «Хочешь махнуть с нами?» «Что? Нет», — ухмыльнулась я. «С меня достаточно рыбалки». «Просто мы думали съездить в горы минимум на неделю», — поджал губы Джордан, «пока у Освальда на работе не закончится карантин». «Замечательно». «Вот только я не хочу оставлять тебя одну на целую неделю». «Не переживай», — ухмыльнулась я. «Я уже и не переживаю». «Уже?» — настереглась я. «Минуту назад я разговаривал с миссис Грин, и она заверила меня в том, что присмотрит за тобой. Ты ведь дружишь с Каем, верно?» «Что?» – выпалила я. «Зачем ты это сделал? Я не маленькая, мне уже 18!» «И нет, я не дружу с Каем, если ты рассматриваешь его в качестве моего бойфренда». «Он вообще 10-летний ребенок», – мысленно добавила я. «Я что-то сделал не так?» – поморщился Джордан. «Ладно, забей». Тяжело выдохнула я. «Что сделано, то сделано. Мюсли с молоком будешь?» «Не откажусь. Сегодня я работаю в ночную смену, так что придумай, чем себя занять». «У меня еще не возникало проблем с этим вопросом», — закатила глаза к потолку я. Вечером, проводив Джордана, я приняла душ и, взяв в руки сумку, которую прежде вручил мне Рудольф, включила в спальне свет, после чего села за письменный стол. С минуту смотря в окно, я любовалась осенней мглой, медленно спускающейся на стылую землю, после чего перевела взгляд на лежащую перед собой тряпичную черную сумку. Я медленно вытащила из нее увесистую древнюю книгу в резном коричневом переплете из неизвестной мне кожи. Расстегнув защелку и попав на первую страницу книги, я обратила внимание на то, что, несмотря на всю свою старость, плотные листы книги, хотя и пожелтели, все равно остались весьма в хорошем состоянии. На первой странице фигурным почерком было выведено: «Летопись Бирюка, 980-1970». Перевернув страницу, я увидела черно-белый рисунок и справа от него текст, выведенный курсивом. Не обращая внимания на текст, я начала всматриваться в рисунок. Полнолуние. На опушке перед лесом стоят 8 человеческих фигур, 7 мужских и 1 женская. И ближе к лесу стоит еще один человек, фигура которого скрыта под плащом. Этот человек простирает правую руку к луне, левую направляя на группу людей, чьи лица невозможно разглядеть. Переведя взгляд на соседнюю страницу, я начала читать. «Предание о создании первых оборотней». «И где начало, там конец. И где предание, там венец. Не будет всем сказаний лжи, да не погаснут миражи». Колыбелью волчьего рода в людском обличии явился последний век первого тысячелетия. В далекой земле пламя прогневалось на людей и наслало на них сильный пал, уничтожавший их посевы, городища и души. Пламя отказывалось принимать приношения от человеческого рода, свирепствуя на него за его вероломство. Прошел час от новой луны до полной, но пламя не оставляло свой гнев. И тогда люди решили обратить свой глаз к влаге, жрице воды и зеркальной сестре пламени. Выбрав в обществе 7 достойнейших мужей, они усадили их в корабль без парусов и весел, дабы жертвенные души не смогли направить судно на путь, который мог бы уберечь их жизни, отдалив приношение от жрицы. полночь первого полнолуния корабль вместе с приношением был спущен на волны. Дабы усмирить предсмертное отчаяние достойных мужей, корабль наполнили лучшей пищей, ложи каждой души украсили лучшими шелками и преподнесли им блудницу. То был корабль с семью достойными мужами и одной недостойной девой. То были славяне. В течение трех лун корабль попал в два шторма, но не потоп. К концу сего срока явство и питье на корабле начали истощаться, и огонь надежды в жертвенных душах постепенно угасал, когда судно пристало к неведомой прежде славянам земле. То была земля гор, укрытых дланью леса. Славяне сошли с корабля и направились к свету, исходящему из окна одинокой хижины, расположившейся в двух милях от берега, на окраине леса. Хозяин хижины не захотел впустить незнакомцев в свой дом, и тогда от отчаяния, голода и жажды непрошенные гости выломали двери и окна хижины, напали на отшельника и умертвили его. То произошло последней ночью растущей луны, но лишь к рассвету отшельника предали земле. Отогревшись и насытившись, путники вспомнили о том, что прежде они были достойными, и осознали, что стали нечестивыми. И впали они в глубокую скорбь, но было для того поздно. На следующую ночь, в полную луну, незадолго до полуночи, в дверь хижины постучался своим посохом неизвестный путник. Посоветовавшись, жертвенные души решили впустить старца в хижину. Но старец оказался братом отшельника, которого прошлой ночью погубили непрошенные гости. Старец явился к брату, как только почувствовал ногами тепло его крови, коей обогрилась здешняя земля. И явился он перед душегубцами, и сотряс своим посохом пространство, и установил их под полной луной, ровно в полночь наведя на них заклятие. За то, что незваные гости пролили невинную кровь, старец закрыл их души в их телах на 10 сотен лет, обрекая их с момента кровопролития, с полуночи, до момента предания их жертвы земле, до рассвета, каждое полнолуние обращаться в безумных зверей, жаждущих крови. 10 сотен жизней должны были прожить обращенные, прежде чем обрести вечный покой. 10 сотен жизней они должны были быть скитальцами, не находящими приют среди людей, чью плоть пожирали каждую полную луну и кровью коих наполняли свои чрева, если находили к их жилищам путь. И каждому при обращении был выдан перстень с печатью, обозначающий их принадлежность, дабы установить за каждым из обращенных свое бремя. Первым обращенным стал Рогер, и приобрел он серую масть, и имя ему было дано Грей. Вторым обращенным стал Беннегер, и приобрел он пунцовую масть, и имя ему было дано Ред. Третьим обращенным стал Паэн, и приобрел он белую масть, и имя ему было дано Уайт. Четвертой обращенной стала Эстрильда, и приобрела она черную масть, и имя ей было дано Блэк. Пятым обращенным стал Литард, и приобрел он коричневую масть, и имя ему было дано Браун. Шестым обращенным стал Гадилот, и приобрел он синюю масть, и имя ему было дано Блу. Седьмым обращенным стал Осберт, и приобрел он зеленую масть, и имя ему было дано Грин. Восьмым обращенным стал Хамон, и приобрел он желтую масть, и имя ему было дано Йеллоу. Так было положено начало истории обращенных. 7 мужей и 1 дева, прародители 7 заклятых родов. Протерев глаза, я посмотрела в окно и попыталась проанализировать прочитанное. История о создании оборотней, значит? Беннегер Ред. Мой кто? Пра-пра-пра-пра-прадед? Я снова уткнулась взглядом в книгу. Легенда о рождении монстра. И не было страшнее зверя. Весь лес дрожал от чада зла. Не ведал доброты и веры. Он был рожденным без отца. Эстрильда была заклята, не ведая, что в ее утробе теплилась новая жизнь. Эта жизнь после обращения женщины в зверя была искажена, и спустя месяц разрешилась Эстрильда жутким существом, и имя ему было Незнамый, из-за неизвестности его отца. Известно ли, что Рогер Грей не являлся носителем семени, произведшим на свет чудовище, так как он был единственным мужем из 7 достойных, который не возлег со Эстрильдой на одно ложе ни среди волн, ни на тверде. Увидев же, что у нее родилось, Эстрильда замотала звероподобное существо в лохмотья и сбросила его со скалы. И прибила Незнамого к берегу за 100 миль от его матери, и питался он падалью, и выжил. То был гигант в волчьей шкуре. Достигнув зрелости, Незнамый стал искать человеческой плоти, человеческой крови. И нашел он пути из лесной чащи к людским поселениям, и поедал по одной человеческой плоти всякий первый день месяца, и стал ночным кошмаром человека. и обитал на земле незнамый век за веком, и не было ни единой живой души, способной противостоять дикой твари. И поработил незнамый человеческий род, и внушил ему страх и ужас перед собой, и пожирал всякого безвинного на своем пути, и не ведал себе противника равного. Сказание об ослаблении волчьей крови, о создании лютой мощи. Полной луны страшились все, ей были все подвластны. Родители терзали чад, и братья грызли братьев. И стали первородители подобны волкам, переняв у них многое, и стали моногамны. 6 из 7 первородителей познали Истрильду, и подчинила блудница сердца и помыслы 6 волков. И только Рогер Грей избежал той участи, не разделив с волчицей одно ложе. И стала Истрильда вынашивать семена, и стала производить на свет многочисленное потомство, принося 1 раз в 2 месяца до 11 душ. Рожденное Истрильдой от разных волков племя скоро возрастало, и к 5-му году жизни начинало случаться, отчего началось массовое умножение оборотней. И много бед племя оборотней чинило как среди людей, так и среди своих, и не могли контролировать они себя, будучи рабами Луны. Но найдено было решение, то было смешение крови. По примеру Рогера Грея, оборотни, дабы получить сильное потомство, кое не было бы слабее оборотня в человеческом обличье, и кое не было бы подвластно заклятию безумия Луны, оборотни начали ложиться с чистыми человеческими девами. Человеческая кровь в венах потомства оборотня запирала заклятие полного обращения и запирала безумство. В полнолуние полуоборотни обращались лишь наполовину, приобретая хвост и уши цвета рода, коему они принадлежали, и не впадали они в безумие. Так появились первые полуоборотни, потомки заклятых, потомство от оборотней и человеческих дев. Выдохнув, я посмотрела на часы и нахмурилась. Кажется, я пыталась себя убедить в том, что я читаю не сказки, а самую настоящую летопись, повествующую о реальной жизни моих предков. Прежде я никогда не задумывалась о тех, кто был до меня, но сейчас мне было прискорбно от того, что я ничего не знала о своей семье. Вот только... Едва ли это была реальная история моей семьи. Я снова опустила взгляд в книгу.